Летняя поездка в Чурасово. Ровно через 3 года представлялся мне случай снова испытать впечатление дальней летней дороги. 3 года для 8-летнего возраста значит очень много, и можно было бы ожидать, что я гораздо живее, сознательнее, разумнее почувствую красоты разнообразной живописной природы тех местностей, по которым нам должно было проезжать. Но вышло не совсем так. 3 года тому назад, выезжая из Уфы в Багрово, из города в деревню, я точно вырывался из тюрьмы на волю. На каждом шагу ожидали меня новые, невиданные мною предметы и явления в природе. Самое Багрово, по рассказам отца, представлялось мне каким-то очаровательным местом, похожим на те волшебные счастливые острова, который открывал Васко да Гама в своем мореплавании, о котором читал я в детском чтении. В настоящую же минуту я оставлял Багрова, который успел страстно полюбить, оставлял все мои охоты и ехал в неприятное мне Чурасово, где ожидали меня те же 2 комнаты в богатом, но чужом доме, которые прежде мы занимали, и те же вечные гости. Сад с яблоками, которых мне и есть не давали, меня не привлекал. Ни у Жени, ни ястребов, ни голубей, ни свободы везде ходить, везде гулять и все говорить, что захочется. Вдобавок ко всему, я очень знал, что мать не будет заниматься и разговаривать со мною так, как в Багрове, потому что ей некогда будет, потому что она или будет сидеть в гостиной на балконе, или будет гулять в саду с бабушкой и гостями, или к ней станут приходить гости. Слово «гости» начинало делаться мне противным. Такие мысли бродили у меня в голове, и я печально сидел рядом с сестрицей, прижавшись в угол кареты. Отец также был печален. Ему так же, как и мне, жалко было покинуть Багрова. И еще более грустно ему было расстаться с матерью, моей бабушкой, которая очень хизнула в последнее время, как все замечали, и которую он очень горячо любил. Но моя мать была довольна, что уехала из Багрова. Она не любила его и всегда говорила, что все ее болезни происходят от низкого и сырого местоположения этой деревни. После довольно долгого молчания мать обратилась ко мне и сказала: «Что ты забился в угол, Сережа? Ничего не говоришь и в окошко не смотришь?» Я отвечал, что мне жалко Багрова, и высказал все, что у меня было на душе. Мать старалась меня уверить, что Чурасово гораздо лучше Багрова, что там сухой и здоровый воздух, что хотя нет гнилого пруда, но зато множество чудесных родников, которые бьют из горы и бегут по камешкам, что в Чурасове такой сад, что его в 3 дня не исходишь, что в нем 1000 яблонь, покрытых спелыми румяными яблоками, что какие там оранжереи, персики, груши, какое множество цветов, от которых прекрасно пахнет, и что, наконец, там есть еще много книг, которых я не читал. Все это мать говорила с жаром и увлечением, и все это в то же время было совершенно справедливо, и я не мог сказать против ее похвал ни одного слова. Мой ум был совершенно побежден, но сердце не соглашалось. И когда мать спросила меня, не правда ли, что в Чурасове будет лучше, я ту уж минуту отвечал, что люблю больше Багрова и что там веселее. Мать улыбнулась и сказала: «Ты еще мал и ничего, кроме Багрова, не видывал. А когда поживешь летом в Чурасове, так сговоришь другое». Я отвечал, что всегда буду тоже говорить. «Ты еще глуп», — возразила мне мать с некоторым неудовольствием. Мне стало еще грустнее. Под влиянием таких-то мыслей и чувств продолжалась наша дорога. Хотя я уже ездил 1 раз в Чурасово, но местность всего пути мне была совершенно неизвестна. Во-первых, потому что тогда стояла зима, а зимой под сугробами снега ничего не увидишь и не заметишь. Во-вторых, потому что летняя дорога отчасти шла по другим, более степным местам. В первый же день мы ночевали возле татарской деревни Байтуган на берегу полноводной и очень рыбной реки Сок.